Не разорил ли чего, не унес ли, не попрятал, не облегчился ли часом на его припасы, не обсморкал ли заветное? А могу. Смеху, веселье. У такого беспокойного хоть одну кладочку беспременно попереть надо. А ежели я ему мораль сделаю, так и веселью не бывать. И что ж тогда? Иди мимо, насупившись, словно с утра не емши. Не глядеть на чужое добро, ни даже мечтать не смей. Это ж мука. Право, мука мученическая. Ведь глаз, он такой, он сам на сторону съезжает, в чужой упирается, иной раз...